жизни, хранившиеся в скрытом сознании во мне, в моем «я», все эти силы тоже были для меня такой же реальностью, как и тот факт, что я теперь нахожусь в нашем лесном доме. Кто может сказать мне, что истина? Снится ли мне здесь, в лесном доме, моя жизнь в Египте и инициации? Или, может быть, теперешняя жизнь не более, чем цепь сновидений, то есть сейчас мне снится сон в пирамиде о том, что я нахожусь в лесном доме, и эта цепь сновидения теперешней жизни позволяет мне успешно пройти один тест инициации за другим. Мой сын теперь и Има в Египте. Кто из них реальность? В снах во время инициации я видела такие хаотические ужасные картины, что не могу вспомнить их правильно. Но все эти немыслимые вещи в снах были полной реальностью. Я все еще вижу картины оттуда. Взрослого Иму в форме летчика, много людей в бомбоубежище, иностранные солдаты, наш дом в руинах и другие, совершенно бессмысленные, невозможные сны. Может быть, мне снились эти вещи, потому что газеты все время пишут о возможности Второй мировой войны. Я попыталась привести мысли в порядок и долго сидела неподвижно в своей комнате, пока девушка-горничная не пришла спросить, что приготовить на ужин. Я сказала, что устала, и сразу лягу в постель. И она, приготовив постель, пожелала мне спокойной ночи. Готовясь ко сну, я поняла, что Птахотеп прав. Мои нервы действительно нуждались в полном отдыхе. 42. Рукха и 12 пилюль. Дальнейшее произошло так быстро, что кажется теперь сном. Я стала делиться с людьми теми истинами, которые узнала от Птахотепа в храме. Ко мне на лекции приходило все больше народу, все они жаждали узнать тайны инициации. Отныне моя работа была все время одна и та же. Я стояла у начала бесконечного пути, на другом конце которого стояла сотканная из света фигура, творческая, космическая сущность, ожидая с распростертыми объятиями всех, идущих по пути. А я стою и указываю путь бесчисленным овцам, ищущим света и медленно идущим вперед, только вперед, к сияющей фигуре. Все точно так, как в моем давнем сне в Доломитах. Во внешнем мире моя карма, которая создала мой характер и мою судьбу, шла по законам времени и пространства. Я была одна наедине с моей задачей, как и всякий должен быть один, если хочет развиться в надежного и независимого сотрудника в великом космическом плане. Только через большие промежутки времени, с момента достижения мной великой поворотной точки в моей жизни, я снова получала помощь и указания от высших сил, которые руководят ходом развития на Земле. Но даже тогда я должна была сама решать свои проблемы. Однако время от времени происходили вещи, напоминавшие мне о моих опытах и переживаниях в Египте. Однажды в далекой стране, куда я попала впервые для участия в большой международной конференции, я встретила среди ее участников человека, которого знала в Египте. Это был Рукха. Я удержалась от выражения удивления, не сдвинув ни одним мускулом лица. Но он, взглянув на меня, удивленно подошел, поклонился и представился мне, как Эвальд Климке, сказав: «Как странно! Кто вы на самом деле? У меня странное чувство, что я должен кланяться вам с вытянутыми руками прямо до полу». Я ответила: «Вы были министром финансов у моего отца в Египте», и улыбнулась. Все вокруг нас засмеялись, решив, что я шучу, но Климке не смеялся, а продолжал смотреть с ошарашенным видом. Потом все дни, пока шла конференция, он называл меня королевой, и, встречаясь, мы разговаривали с ним, как старые друзья. И другое событие примерно того же времени ярко запечатлелось у меня в памяти.